что мне стало неловко. Я перевел разговор на общие темы и спросил их, куда они едут. Они сказали, что они учительницы, только что приехали из Чикаго и собираются преподавать в каком-то интернате, не то на 168-й, не то на 186-й улице, словом, где-то у черта на рогах. Та, что сидела рядом, в металлических очках, оказывается, преподавала английский, а ее спутница — историю и американскую конституцию. Меня так и разбирало любопытство. Интересно бы узнать, как эта преподавательница английского могла быть монахиней и все-таки читать некоторые книжки по английской литературе. Не то чтобы непристойные книжки, я не про них, но те, в которых про любовь, про влюбленных и вообще про все такое. Возьмите, например, Юстасию Вэй из «Возвращения на родину» Томаса Харди. Никаких особенных страстей в ней не было, и все-таки интересно, что думает монахиня, когда читает про эту самую Юстасию. Но я, конечно, ничего не спросил. Я только сказал, что по английской литературе учился лучше всего. «Да что вы, как приятно!» — обрадовалась преподавательница английского, та, что в очках. «Что же вы читали в этом году? Мне очень интересно узнать». «Приветливая такая, добрая». «Да как сказать? Все больше англосаксов. Знаете, Беовульф и Грендел, и Рендел мой сын. Ну, все, что попадается. Но нам задавали и домашнее чтение. За это ставили особые отметки. Я прочел «Возвращение на родину» Томаса Харди, «Ромео и Джульетту», «Юлия Ц...» «Ах, Ромео и Джульетта! Какая прелесть! Вам, наверное, очень понравилось!» Она говорила совсем не как монахиня. «Да, очень, очень понравилось. Кое-что мне не совсем понравилось, но, в общем, очень трогательно». «Что же вам не понравилось? Вы не припомните, что именно?» По правде говоря, мне было как-то неловко обсуждать с ней Ромео и Джульетту. Ведь в этой пьесе есть много мест про любовь и всякое такое, а она как-никак была монахиня. Но она сама спросила, и пришлось рассказать. «Знаете, я не в восторге от самих Ромео и Джульетты, — говорю. То есть они мне нравятся, и все же... сам не знаю. Иногда просто досада берет. Я хочу сказать, что мне было гораздо жальче, когда убили Меркуцио, чем когда умерли Ромео с Джульеттой. Понимаете, Ромео мне как-то перестал нравиться после того, как беднягу Меркуцио проткнул шпагой этот самый кузен Джульетты, забыл, как его звали, Тибальт. Правильно, Тибальт. Всегда я забываю, как его зовут. А виноват Ромео. Мне он больше всех нравился, этот Меркуцио. Сам не знаю, почему. Конечно, все эти Монтекки и Капулетти тоже ничего, особенно Джульетта, но Меркуцио... Нет, мне просто трудно объяснить. Он был такой умный, веселый. Понимаете, меня злость берет, когда таких убивают, таких веселых, умных, да еще по чужой вине. С Ромео и Джульеттой дело другое, они сами виноваты. — А в какой вы школе учитесь, дружок? — спрашивает она. Наверное, ей... надоело разговаривать про Ромео и Джульетту. «Я говорю, в Пенси». Оказывается, она про нее слышала. Сказала, что это отличная школа. Я промолчал. Тут ее спутница, та, что преподавала историю и конституцию, говорит, что им пора идти. Я взял их чеки, но они не позволили мне заплатить. Та, что в очках, отняла у меня чеки. «Вы и так были слишком щедры, — говорит, — вы удивительно милый мальчик. Она сама была славная. Немножко напоминала мать Эрнеста Морроу, с которой я ехал в поезде, особенно когда улыбалась. Так приятно было с вами поговорить, — добавила она. Я сказал, что мне тоже было очень приятно с ними поговорить, и я не притворялся. Но мне было бы еще приятнее с ними разговаривать, — если б я не боялся, что они каждую минуту могут спросить, католик я или нет. Католики всегда стараются выяснить, католик ты или нет. Со мной это часто бывает, главным образом потому, что у меня фамилия ирландская —